Глава 11. Глазунья. Быстро поняв, что не сможет унести всю еду с собой, а именно блюдо на трех человек, два из которых мужчины, способные за раз съесть по увесистой порции глазуньи, бекона и сэндвичей, Йен Эттингов согласился на помощь двух официантов и одного консьержа. Он шествовал во главе процессии, неся в руках лишь меню, на случай, если выбранные блюда окажутся Эбигейл не по вкусу. Молодой Кутила ни в чем себе не отказывал и воспользовался практически безграничной властью на полную. Салаты, супы, бифштекс, прожарки медиум и многое другое везли на тележке позади него, из-за чего те изрядно позвякивали и создавали много шума. Услышав приближение обслуживающего персонала, Винвик вышел из номера навстречу Эттингофу-младшему. «Ты не как фуршет решил устроить у себя в номере», — проворчал секретарь, многозначительно приподняв брови. «Могу же я отметить свою собственную свадьбу с размахом?» «Мочь-то можешь», — проворчал Винвик. «Но твой отец еще не поставлен в известность, поэтому явно будет шокирован подобными запросами». «С твоего позволения я пройду и, наконец, пообедаю». Недовольство ситуацией у Йена только усилилось, поэтому заходил он в люкс мрачнее тучи. Однако один лишь взгляд в сторону Эбигейл в строгом брючном костюме изменил гримасу на его лице до неузнаваемости. Взгляд его приобрел мечтательное выражение, а обаятельная улыбка сама собой заиграла на устах. «Прелестно выглядишь!» «Благодарю!» Эбби смущенно потупила взгляд и без того прикованный к ковровому покрытию на полу. «Что ж, я не знал твоих вкусов, поэтому заказал всего понемногу, но если пожелаешь нечто иное, я взял с собой меню». «Благодарю, но мне хватит того, что уже заказано». «А вдруг я заказал морского черта, м?» «О, а он у вас есть?» — запылали интересом глаза девушки. «Всегда хотела его попробовать». Подавив растущее в нем умиление, Йен придал лицу серьезное выражение. «Есть, но готовят только по утрам, так как его нужно подавать в свежем виде не более чем через несколько часов после улова. Он быстро портится, отсюда и стоимость». «А, понимаю, но я думала, из него готовят супы». «И это тоже, но ты же, наверное, хотела попробовать его в качестве закуски?» «Хм!» — подал голос секретарь, стоящий позади. «Если ты пройдешь вперед, то работники отеля наконец смогут вкатить тележки с едой и отправиться по своим делам». «Да, конечно». Йен охотно уступил дорогу, направляясь прямо к Эбигейл, сидящей на диване в зоне гостиной. Люкс представлял собой большой номер, не обремененный стенами. Однако зона столовой отделялась от диванной группы декоративными книжными шкафами. Реденькие томики классических произведений литературы на разных языках стояли тут и там чисто для виду. Ракушки, цветочные вазочки, разноцветные стекляшки различных форм обретались на полках и стеллажах исключительно для красоты. Официанты и консьерж быстро принялись за дело, расставляя тарелки на обширном круглом столе у широкого окна во всю стену. Эбби смотрела на это с немалым изумлением и не могла поверить своему счастью. Даже будучи с семьей Кросс в приличном ресторане, она никогда не видела, чтобы их обслуживали с таким воодушевлением. Улыбки не сходили с лиц работников, и благожелательный вид создавал непринужденную атмосферу. Поэтому нервное напряжение, испытанное в фойе шикарного отеля, быстро улетучилось, уступая место жуткому голоду и, как ни странно, любопытству и даже тихой радости от такого стечения обстоятельств. Будущее теперь не казалось ей настолько сумрачным, а обещала нечто более приятное, нежели беспрестанные угрызения совести от содеянного. Едва приготовления были сделаны, Йен, Эбби и Винвик сели за стол молча, так как были чудовищно голодны. Представшая взору картина радовала глаз. Подобное разнообразие цветов на тарелках можно было увидеть только в дорогой столовой в центре города. Без преувеличения можно отметить, что стоимость нынешнего обеда была очень высока. Не каждый постоялец мог позволить себе заказать сразу 5 блюд от шефа. Потому-то и секретарь Харви поначалу смущался, однако уже несколько минут спустя, после начала трапезы, отставил нетронутую глазунью и сэндвич и взялся за мясные медальоны под грибным соусом. Эбигейл отдавала должное манговому муссу и чему-то загадочно улыбалась. Йен предпочитал не думать о том, что наверняка за подобный экстравагантный поступок в будущем придется немало заплатить. Отец давно требовал от него, чтобы он остепенился и перестал бегать за каждой юбкой. Что ж, сказано, сделано. Поэтому совесть опытного сердцееда была девственно чиста, во всяком случае он искренне в это верил. А разубеждать его никто даже не рискнет, потому что бесполезно. тем сложнее было поверить сыну, что воротила найдет на него время и заявится в номер в самый разгар трапезы. «Вот ты где!» — обратился Харви неизвестно к кому. Взгляд его сейчас был устремлен к секретарю, но увиденное быстро породило в его голове совершенно новый интерес. «Как странно! Разве я давал разрешение шиковать?» «Я сегодня женился», — лениво ответствовал гвоздь программы. «Буду считать это свадебным пиром. Не хочешь присоединиться?» «На ком, смею спросить?» Взгляд воротил и переместился к прелестному созданию с большими карими глазами. «Спешу тебе представить, Эбигейл Эттингов». «То есть как?» — не оценил юмора Харви. Он попросту не улавливал суть. «Эттингов?» «Да, мы уже успели сегодня расписаться». Молчание, повисшее в один лишь миг, затягивалось. «Если нужно, я могу раскрыть детали», — вклинился в разговор Винвик. «Вышло небольшое недоразумение, но уже все улажено». «Эбигейл?» — тупо повторил воротила, будто попугай. Ступор обещал нагрянуть вот-вот. Однако девушка пришла на выручку, подскочила и сделала приглашающий знак рукой. «Садитесь, пожалуйста. Вы, наверное, голодны?» «Доброе и тактичное», — заключил владелец отеля. «Что ж, подробности я услышу позже. Но, с вашего позволения, есть не буду, изжога. Присяду и погляжу на вас, да послушаю объяснение». Йен приободрился и красноречиво принялся описывать момент встречи с Эбигейл на пляже. Притом совершенно наглым образом врал, опуская такие существенные детали, как пари мистера Оберхолина, поскольку считал, что раз денег не берет, значит и не участвует вовсе. Сам себя он уже давно убедил в непогрешимости мотивов, осталось только донести свою точку зрения до Винвига и сделать это так изящно и ненавязчиво, чтобы никто ничего не заподозрил. Секретарь же сидел молча и пытался для себя решить, что для него важнее. Будущая свадьба или же рабочее место? Потому что соврать наглейшим образом не мог, однако расскажи он всю правду, и скандалу быть. Неминуемо. Харви Эттингов славился на всю округу не только характером скупца, но и взрывным темпераментом, а это значит, что с какой стороны ни подойди к выполнению задачи, итог будет один. Вряд ли хозяину придется по вкусу та мысль, что репортеры чуть не застали сына в одном номере со служительницей из полиции нравов, да еще и при весьма щекотливых обстоятельствах. Обед плавно перешел в ужин, а темы для разговоров так и не заканчивались. Йен был в ударе и к концу третьего часа истратил все свое красноречие. Эбигейл поначалу смущалась, однако быстро втянулась и теперь уже смелее делилась занимательными историями. Досталась и пошляку Друзи, которого в нынешнем разговоре упоминали с завидной регулярностью. «Что ж, я рад, что мой сын наконец остепенился. Дорогая моя невестка, я возлагаю на тебя большие надежды. Вразуми этого оболтуса и заставь его научиться считать деньги». Немного помолчав, Харви встал из-за стола, кивнул и покинул комнату так же неожиданно, как и вошел. Но не прошло и минуты, как он вернулся и позвал. «Винвик, я за тобой, пойдем. Тетушка Клэпфеди продолжает выводить меня из себя». «Да-да». Услужливый работник вытер губы салфеткой, скомкал ее и ловким движением отправил на стол рядом с тарелкой. На том свадебное пиршество подошло к концу. А Эбби смущенно отодвинулась подальше от виновника происходящего. «Я тебя не съем», — усмехнулся Йен. «Во всяком случае, сейчас точно нет». «В смысле?» — удивленно воскликнула девушка. «Да шутка это, шутка!» Эбби надменно вздернула носик. «А мне вот что интересно. Шкатулка, чьих рук дело? И если припомнить странное поведение Винестера, переодетого в костюм швейцара, а заодно явление репортеров...» «Выключи свой мозг», — ткнул пальцем прямо в лоб собеседницы Йен. «Сегодня сделай себе выходной». «Да разве я могу?» «За тобой разве кто-то гонится?» «Но кто-то хочет мне зла», — не согласилась жертва обстоятельств. «Ведь это же очевидно». Эттингов-младший понял слова супруги по-своему, за что и поплатился плохим настроением. «Так я для тебя зло воплоти?» «Это не то, что...» — начала была она, но замолчала. «Ты беспринципный сердцеед, мы с тобой разные, и я не питаю никаких иллюзий по поводу этого брака». К концу предложения Эбби совсем поникла. «Что ж, раз ты уже знаешь о моем нелестном характере, тогда мне будет совершенно не стыдно сделать вот это». Схватив Эбигейл за руку, он потянул ее на себя и заставил девушку упасть ему прямо в объятия. Не дожидаясь момента, когда высоконравственная особа опомнится, он поцеловал ее со всей страстью и умением, на которые только был способен в данных обстоятельствах. Следует отметить, что вполне ожидаемой пощечины так и не последовало. Взметнувшаяся была рука очень быстро нашла себе другое место в вороте рубахи сердцееда. Раскрыв уста новому приятному прикосновению, Эбби не стала противиться, а вместо этого робко ответила на поцелуй, как только умела. Все испортило нетерпение. Распустив руки, он спугнул лань. Эбигель оттолкнула супруга с несвоевременным запозданием и уставилась на него с таким презрением, будто он совершил нечто вопиющее. На долю секунды Йену даже захотелось извиниться, но он тотчас припомнил, с каким жаром та отвечала ему, и поэтому вульгарная улыбка заиграла на его устах. «Никогда больше!» — Эбби подняла палец вверх, но снова была перебита. Хитрец быстро перехватил ее руку, повернул к себе ладонью и запечатлел мимолетный щекотный поцелуй на узеньком запястье. «Никогда больше я не позволю тебе увильнуть, моя дорогая женушка. Ты и сама почувствовала, что между нами происходит нечто волшебное. Не противься этому, иначе потом будешь горько сожалеть». Не дожидаясь ответной тирады, которая обещала прозвучать вот-вот, Йен встал и, посмеиваясь, отправился к выходу из люкса. «Пойду позову официантов, чтобы убрали со стола, а ты подумай, как и в какой форме будешь мне отказывать в очередной раз. Но учти, я очень изворотлив». Дверь хлопнула за его спиной, прежде чем Эбигейл сумела возразить. Хитрец по имени Йен Эттингов на этот раз одержал маленькую победу, но только сейчас. Ведь впереди их ждало совместное проживание, которое совершенно не обещало быть приятным. Или наоборот.